«Думаю, с нас хватит, Линк», — объявил старший. «Ты зашел куда дальше, чем мы ожидали. Видишь, теперь нам не до смеха. Но не стоит продолжать. Ты все равно не сможешь уложить всех. Послушайся умного совета, парень, и признай поражение». «Поражение? Но я еще пока не побежден. Хотя признаю, что идея драться со всеми вами была не слишком блестящей. Тут ты прав, с нас хватит. Смею ли я надеяться, что хотя бы те, кто проиграл, признают это и отправятся домой?» «Ну, это уж слишком», — хмыкнул Йен Первый. «Ведь ты еще не победил. И прежде чем передумаешь, вспомни, как мы говорили, что уедем немедленно после приезда Макгрегора, а он обещал быть сегодня, так что можешь угомониться». Глава 29. Мелисса была так зла, что не почувствовала облегчения, узнав о возвращении Линкольна. Меган сама сообщила ей новости прошлой ночи. Расскажи ей это кто-то из дядьев, она не поверила бы, но герцогиня лгать не станет. Линкольн в Лондоне. Последние 5 дней можно забыть, только она не забудет. Она оправилась от потрясения дня через 2, и все остальное время задыхалась от ярости, такой неистовой, что опасалась разговаривать с посторонними. И поскольку за себя не отвечала и не собиралась испытывать свою силу воли, общаясь с посторонними, предпочла запереться в своей комнате и виделась только с горничной, приносившей ей подносы с едой. Для нее сезон закончен. Даже мысль о том, чтобы выйти замуж за кого-то, кроме Линкольна, нет, может, через несколько лет, но определенно не сейчас. Решив уехать домой, она принялась собирать вещи, но тут пришла Меган с вестью о появлении Линкольна, а Мелисса уже перестала надеяться. Еще одна причина, по которой гнев ее никак не утихал. Оптимистка по натуре, она привыкла во всем видеть светлую сторону, но не на этот раз. Теперь, когда Линкольн вернулся, приходилось тревожиться о другом. Как справиться с отцом, если, разумеется, Линкольн до сих пор хочет ее в жены после того, что сделала с ним семейка Макферсонов? Если он решил отказаться от нее, трудно его винить. Ну как тут не гневаться? Теперь она окончательно растерялась и понятия не имеет, что предпринять, пока снова не увидит Линкольна. Она пообещала не видеться с ним до приезда отца. Но это было до того, как ее дядюшки решили вести себя подобно неотесанным варварам. Спускаясь к обеду, она размышляла, не стоит ли снова навестить дам Бернетт. При виде Йена VI, входящего в дом, Мелисса едва не повернула назад. Однако он заметил ее и шагнул навстречу к подножию лестницы. Мелисса пригвоздила его к месту презрительным взглядом и проследовала дальше в столовую. Но дядя, очевидно, не понял намека, а может, только сделал вид и пошел следом, заметив жизнерадостным тоном. «Ты по-прежнему с нами не разговариваешь?» «По-прежнему», — коротко ответила она и, усевшись, кивнула слуге, ожидавшему разрешения подавать обед. Но все кончилось хорошо, и Линк сумел сойти на землю, прежде чем корабль заплыл слишком далеко, напомнил Йен, садясь напротив.